Так-то и станут его манджаре-манджаре. А итальяшка, схватившись за животик, катался по лестнице, и куда подевалась его бледность и неизменная унылость незабудковых очей. Когда Франта снова принялся за работу, Петр посоветовал ему впускать блох через дырку, которую надо провертеть, а потом затыкать пальцем. Тогда коробочку не придется открывать всякий раз, впуская свежую добычу. К тому же можно быть уверенным, что ни одна из пойманных блох не выскочит, а под конец работы залепить дырку смолой. Идея оказалась превосходной, и сердце Джованни затрепетало от восторга и любви к Петру, который не только сам по себе смелый и замечательный, но может дать дельный совет и помочь приятелю даже много старше себя в его остроумном начинании. Меж тем, со стороны главной площади донеслись 6 раскатистых ударов в барабан, и это означало, что осужденный положил голову на плаху, а палач занес топор, чтобы отсечь жертве голову. И действительно, вскоре гандлерский пятачок начал заполняться людьми, ибо зеваки расходились по домам. Они были захвачены зрелищем. Хотя отрубить голову, как сказано, это чепуха, но на сей раз они получили полное удовольствие, потому что им посчастливилось увидеть то, чего прежде они никогда не видели. Палач будто бы опустил топор так резко, и орудие его было таким острым, что голова подскочила и чуть не отлетела в сторону. Но приговоренный, некий Тор Топинка, в тот миг уже обезглавленный, еще успел ее поймать и ухватить рукой за вихры. «А, собственно, за что казнили Топинку?» — поинтересовался Петр. «Да ни за что!» — ответил Франта. «У него был пивной завод, на который зарился королевский подкоморий, владелец 6 пражских пивоварен. А поскольку аппетит приходит во время еды, пану подкоморию захотелось получить еще и 7-й — Топинков. Ну, вот так и случилось». Как-то встретил он Топинку в узком переулке, сам на коне, а Топинка на своих 2. И нарочно вытянул ногу, чтоб Топинке не пройти. Да к тому же будто бы саданул его ногой по подбородку. Однако Топинка мужик, что надо, схватил пана под коморья за ногу, сволок с коня, да надавал пощечин в придачу. После этого пан под коморий велел рихторжу бросить Топинку в тюрьму из-за того, дескать, что тот во время стычки украл у него под коморья драгоценный перстень. Топинка под пытками признался в краже. Его приговорили к казни через усекновение головы и к лишению состояния, а его пивоварню пан под коморья приобрел за бесценок на аукционе. Но где тут справедливость? — повторил Франта свою основополагающую мысль. Петр снова вынужден был признать, что никакой справедливости тут нет. Но пусть Франта подождет. Как только он, Петр, станет первым министром, он тут же положит конец мошенничествам панов и подкоморьев. «Да ну у тебя!» — отмахнулся Франта. «Кем ты станешь?» «Первым министром», — ответил Петр. «Держи карман шире», — не поверил Франта. «Так уж непременно и станешь». «Петр станет первым министром», — убежденно проговорил и Джованни. «Ха, пусть уж лучше не становится», — возразил Франта. «А то превратится в такую же свинью, как и эти нынешние». А время за столь приятными развлечениями летело быстро. Коробочка наполнялась, но Джованни вдруг вскочил с криком: «А теперь мотаем отсюда!»